Глава 27. Аня. Спустя полчаса мы вернулись в дом. Игорь сидел на диване в гостиной в гордом одиночестве и застывшим взглядом смотрел в телевизор. Или делал вид, что смотрел. Больше никому не улыбался и выглядел очень помятым. Мое сердце сжалось, когда я взглянула на него и заметила полное равнодушие на лице. В который раз я подумала, что мне еще несколько дней назад стоило брать ноги в руки и Машу в придачу и бежать от него. А теперь глядела на него и понимала, что поздно. От него-то я уйду, а от своих мыслей и чувств получится. «Анечка, чаю?» – предложила Елена Александровна. Маша, в отличие от меня, не замечая настроения Соломона, пронеслась через всю гостиную и забралась к Игорю на колени, обняла его за шею и что-то тихо проговорила на ушко. В глубине души я завидовала сестре, что она вот так беззаботно могла подойти к Игорю и обнять его. И, несмотря на его хмурый вид, мне хотелось сделать то же самое – крепко обнять и прижаться к его телу. Отличие между мной и Машей было лишь в том, что я не могла этого сделать, но очень хотела. Да, я отвернулась от Маши и Игоря, сняла пальто и прошла на кухню. Села за стол и украдкой продолжила наблюдать за мужчиной. «Игорь, а ты будешь? Ты завтракал?» – спросила Елена Александровна. «Нет», – сухо отозвался он. «Девочки пусть пьют чай, и нам пора ехать домой. Мне нужно на работу». Он взглянул на меня. От него веяло холодом, будто за ночь он превратился в камень. Если бы я только могла и умела держаться так же холодно и отчужденно. Вчерашний шаг навстречу друг другу в итоге оказался обманчивой иллюзией. А поцелуй мощным пинком отбросил нас по разным сторонам. Да и кто я такая? Обычная девочка, влюбившаяся в мужчину намного старше себя. У меня, кроме силы духа и стержня внутри, ничего-то больше и не было. Даже самооценка и так куда-то задевалась. И не нужен ему никто. Ни Света, ни я. Вероятно, он тосковал по умершей жене, и в его сердце никому не было места. Елена Александровна лишь пожала плечами и взглянула на меня извиняющимся взглядом. Узнай она о вчерашней сцене на кухне, переменила бы свое отношение ко мне. Мы с Машей выпили чаю, хотя у меня пропал аппетит, и кусок пирога, что приготовила хозяйка дома, в горло не лез. Я представляла, как мы всю дорогу до дома будем ехать и молчать, и мороз по коже пробегал. Да, я прекрасно понимала, что сердце Игоря похоронено вместе с женой, и ее призрак, вероятно, стоял у него перед глазами. Ведь что со мной, что со Светой, он держал дистанцию и ни одну из нас не пускал к себе в душу. Я положила в контейнер пироги. Игорь их очень любит. Елена Александровна протянула мне пакет, а я вежливо улыбнулась. «Спасибо. И за все спасибо», – горячо поблагодарила я родителей Игоря за теплый прием. Игорь не сводил с меня глаз, прожигал ими, будто я была какая-то прокаженная. «Пока, мам!» – чмокнул мать в щеку, попрощался с отцом, выхватил из моих рук сумку с вещами, резко развернулся и скрылся за дверью. «Что это с ним?» – удивилась Елена Александровна, на что я пожала плечами и смущенно улыбнулась. «Хотела бы я тоже знать ответ на этот вопрос. И что он там надумал, пока катался ночью?» «Если Игорь не передумает, то мы с вами снова скоро увидимся, но уже на море». Женщина обняла Машу, и я снова подумала про себя, что детям легче адаптироваться ко всему новому. И в случае с родителями Игоря я могла не переживать, что Машу как-то обидят. «До свидания», – попрощались мы и вышли на улицу. Сели в машину, и я, уже оказавшись в салоне, поняла, что от напряжения, исходившего от мужчины, мне физически некомфортно. Машина тронулась с места. Маша прильнула к окну, а я пристально наблюдала за бесстрастным лицом Игоря через зеркало заднего вида. Нет, я не собиралась делать вид, что вчерашнего поцелуя не было. Был. И сейчас я четко осознавала, что могла стать существенной помехой в жизни Игоря. Ведь он в отношениях со Светой. Чем не повод привнести яркие краски в их личную жизнь? Может быть, тогда он сам захочет меня от себя отселить? Да, накануне я дала обещание его маме повременить с расселением. Но Игорь сам виноват. Он брал на поруки молодую девушку, которой рано или поздно захочется отношений и любви. Вполне нормальное явление, если я захочу иметь круг знакомых, какие-то увлечения помимо Маши, Игоря и занятий по дому. И если на то пошло, то все должно быть равнозначно. Ему Света, мне какой-нибудь молодой человек. Какое-то время мы ехали в полном молчании. Маша заснула, когда мы въехали в город, а у меня возникло чувство дежавю. Около месяца назад мы вот так же въезжали в город, навсегда уехав из поселка. Чем-то эти чувства были похожи на те, что я испытывала сейчас. В тот день я окончательно распрощалась со всеми иллюзиями, вот и теперь явственно осознавала, что от былой Ани остались лишь малые крохи. Я не хотела закрываться в своей раковине. Я хотела жить и в первую очередь доказать самой себе, что смогу чего-то достичь, и чтобы Игорь тоже видел мои успехи. И пусть у меня не было власти денег, которая облегчает жизнь, но и деньги в этой жизни не главное. «Маша спит?» – внезапно спросил Игорь, и наши взгляды встретились в зеркале заднего вида. «Да», – отозвалась я, глянув в сторону сестры. Она наигралась с Александром Сергеевичем, тот выкатил ей велосипед и пытался научить девочку на нем кататься. У Маши к концу даже немного стало получаться. «Вчерашний поцелуй? Извини, я обещал тебе, что...» «Хватит извинений, и обещаний тоже хватит», – спокойно перебила я Игоря. «Но одно все же я с тебя возьму. Мы поедем на море, только после поездки разъезжаемся. Маша пойдет в садик, а я найду какую-нибудь работу». «Вместе жить мы больше не будем». Я шла ва-банк, нажимала на слабое место Игоря, простыми словами опускалась до шантажа, но безумно хотела вызвать в нем хоть какие-то чувства и эмоции. «Что?» Игорь удивленно свел брови, поглядывая на меня в зеркало, а я, гордо подняв подбородок, перевела взгляд на его спину. «Ну нет, отступать больше некуда. А слово «не воробей» вылетело, и ловить больше нет смысла». «Мы продолжим общение, и все будет как прежде в ваших отношениях с Машей. Но жить вместе мы не будем», – тверже повторила я. «Хватит. Пора уже становиться прежней самостоятельной Аней, а не жалким подобием разнесчастной неудачницы. И несмотря на обещание, данное Елене Александровне, что никуда пока не уйду, я хотела разграничить наше с Игорем общение, и если уж на то пошло, и проживание тоже». «То есть ты приняла решение, и убеждать в обратном больше не имеет смысла?» «Чем дальше, тем сложнее. Не уверена, что смогу и дальше оставаться равнодушной». Я аккуратно подбирала слова, но хотела быть предельно честной с Игорем. Я не собиралась выпытывать из него какие-то признания, но мои чувства к Соломону уже жили отдельной жизнью от разума, и я не влияла на них так сильно, как раньше. Скорее, наоборот, чувства застили разум. Если бы он позвал за собой, сказал одно короткое слово «да», я бы без раздумий бросилась в водоворот безумных эмоций. Игорь сжал руль, и костяшки его пальцев побелели. Он бросил на меня короткий, но весьма тяжелый взгляд через зеркало. Только я их не боялась больше, и уже с ночи собралась с духом и подготовилась к любому исходу этого разговора. Сердце билось как сумасшедшее, пульс подскочил. Полночи я не спала и обо всем думала. И решила, что больше не хочу оставаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит. Происходит. И я не маленький ребенок, а вполне рассудительный взрослый человек, правда, иногда импульсивный, но не ребенок. А вчерашний поцелуй он лишь добавил переживаний и волнений, но все они были приятными, тягучими, словно сладкая карамель. Я мечтала о новой ласке, смотрела на мужчину и взглядом касалась его губ, скользила глазами по двухдневной щетине и мечтала снова вдохнуть опьяняющий аромат его кожи. Сглотнув нервный ком, я выдержала его пытливый взгляд. Да, чувства однозначно были, но я не собиралась становиться их заложницей. И, приоткрыв завесу тайн в жизни Игоря, поняла, что он еще не готов впустить в свое сердце и душу никакого другого человека, кроме своей жены. Отчаянно сопротивлялся. А я стучать в закрытые двери не стану, и непрошенным гостем тоже никогда не ворвусь на его личную территорию. Как уже однажды сделала Света. Да, я гордая, но лучше жить с достоинством в иллюзиях, чем бегать за человеком и пытаться добиться его внимания. «Мама тебе рассказала, да?» – вдруг спросил Игорь, а я ухватилась за его слова, понимая, что он имеет в виду сейчас жену и дочку. «Рассказала, что ты потерял семью несколько лет назад. Теперь я понимаю, почему Маша так много для тебя значит». На лице Игоря отразилась боль, и он плотно сжал челюсти. Казалось, еще немного, и они хрустнут. закусил щеку и напряженно следил за дорогой. Мне и самой больно было от этих мыслей, что он пережил. «Ты тоже», — сказал он спустя какое-то время, а мое сердце пропустило удар, и я уже не знала, что думать и что под этими словами подразумевал Игорь. Что тоже была ему не безразлично? Ну да, вполне логично, но только все равно неоднозначно. «Мне нужно время, но я не готов вас отпустить. Максимум, что могу сделать, не поехать вместе с вами на море, чтобы дать и себе, и тебе возможность хорошо обо всем подумать. Одной с маленьким ребенком будет очень тяжело». «Даже так? Отправить нас с Машей на море вместе со своими родителями одних?» Хотя доля здравого смысла в этом предложении все же присутствовала. «У меня очень напряженный график, а так все останутся лишь в выигрыше. Как вернетесь из поездки, я договорился со Стасом, он возьмет тебя на первое время в регистратуру, в свою клинику, где вы проходили с Машей обследование. Маша в садик пойдет, мы лишь будем пересекаться по вечерам». «Игорь», поджав губы, я смотрела в его затылок и снова мечтала к нему прикоснуться. «Неужели он думал, что я просто так настаивала на раздельном проживании? Как ты планируешь делить нас со Светой? Или ты ее тоже пригласишь к нам жить? Уверен, что она примет меня, когда узнает, что мне нравится ее мужчина». Желваки снова заходили по лицу Игоря, но он первым начал этот разговор. Сама бы я никогда его не затронула. «Только я не Света и лезть к тебе в душу не стану. Но жить и продолжать делать вид, что так, как происходит норма, тоже не буду. Наверное, ты прав. Мы с Машей с радостью составим твоим родителям компанию, а ты пока займешься работой. Но знай, я хочу жить отдельно, и тебе придется пойти нам навстречу, потому что так правильно». «Правильно? Ты ждешь от меня правильных поступков?» – усмехнулся Игорь. «А что, если наши понятия о правильности разнятся? Аня, я не то, что тебе нужно». Повернулся и наградил затравленным взглядом, будто я пришла к нему из преисподней и звала его за собой. «Вы ведь все уже решили, правда, Игорь?» — свысока спросила я. Он намекал мне на разницу в возрасте, а я предупреждала, что начну выкать, если будет сравнивать меня с ребенком. «Аня», — Игорь покачал головой, — «нет, дело не в возрасте, хотя и в нем тоже. Ты совсем еще молодая девчонка. Если ты считаешь, что я вижу в тебе ребенка, то сильно ошибаешься. В тот раз я говорил эти слова, чтобы утихомирить Свету и воззвать к ее совести. Ты мне нравишься, но я не уверен, что сделаю тебя счастливым человеком. Я вообще не уверен, что смогу сделать кого-то счастливым. У меня внутри выжженные руины, и я не хочу причинять тебе боль. Ты и так настрадалась, а со мной... А с тобой мне будет больно жить рядом и видеть твое равнодушие. Откровение за откровение, не так ли?» Игорь правильно заметил, я много неприятного в жизни пережила, но была готова пережить еще больше, если он будет рядом. Я хотела излечить Игоря от былой боли и стать важной частью его жизни. И пусть я лучше попытаюсь и не получу отклика, разобью свои надежды, чем буду сидеть в стороне и ждать не пойми чего. А чем больше Игорь будет об этом думать, тем сильнее будет сопротивляться нашему обоюдному влечению. Но в том, что оно между нами существовало, после вчерашнего поцелуя сомнений больше не оставалось. «Я неравнодушен к тебе, и ты наверняка это чувствуешь». «Нет. Чувствую, что он сопротивляется своим чувствам и держит меня на расстоянии, прикрываясь уважением и напускным равнодушием. И если бы не то падение в ванной и вчерашний поцелуй, я бы даже в уме не допустила, что могла вызывать у Игоря хоть какие-то чувства». Мы подъехали к дому, поднялись на 10-й этаж. Игорь открыл дверь в квартиру, остановился в прихожей. Смотрел на нас с Машей задумчивым взглядом и грустно улыбался. «Ты не будешь заходить домой?» – аккуратно поинтересовалась я. «Нет», – покачал головой, – «мне нужно отъехать по делам». «Хорошо». Я натянула ответную улыбку, а сама подумала о Свете, что он поедет к ней выплескивать на нее или в нее все свои переживания и эмоции, на которые я его спровоцировала. Поджав губы, я повернулась к Маше, помогая сестре раздеться. А Игорь молча вышел из квартиры и закрыл за собой дверь.